У нас в Аркануме, кстати, в этом году как раз начнутся занятия с ними для раскрытия талантов анимагов, если у кого-то они есть. Я сказал об этом Мунину, и он нахохлился. Черные перья ворона слегка взъерошились, когда он переступил с лапы на лапу на толстой ветке. Его блестящие глаза внимательно следили за мной, словно оценивая мою реакцию. «Бра-картья стракардают, им боль корно, все врекормя». Он был возмущен, и я это ощущал. Но слова ворона заставили меня задуматься снова. Они маги, и те, кто пытался ими стать, не причиняли боль своим питомцам. В этом нет никакого смысла. Такая дрессировка может подойти обычным животным, а не тем, которые будут связаны со своими владельцами. Боль, наказание и прочие неприятные вещи могут вылиться в то, что питомец рано или поздно обозлится. Или сойдет с ума. И какие тогда у анимага будут последствия, никто не скажет. Может, все ограничится обычным нападением, и животное придется убить. А может, колдун, с которым оно было связано, сойдет с ума. Всякое случается. Слышал я о паре таких случаев. Жесть, если честно. Особенно меня поразила история о молодом анимаге, чей питомец-волк после нескольких месяцев жестокого обращения начал терять контроль над своей формой и стал превращаться в человека, но не закончил. Но самое страшное, что и сам анимаг начал меняться. Его ногти превратились в когти, череп изменился, руки и ноги вывернулись в другие стороны, а разум помутился. Это случилось лет 10 назад, и с того момента бедолага находится в специальной клинике вместе со своим питомцем, под круглосуточным наблюдением, а целители пытаются найти способ вернуть его в нормальное состояние. Подумав об этом, я понял, что одними размышлениями ничего не добьюсь. Но что было делать? Оставить все как есть и запретить Мунину приближаться к этому месту? Организовать слежку, пока тот лысый усач снова не появится, и выбить из него объяснение? Или... Нет, тут явно что-то нечисто, и забивать на происходящее я не собираюсь. Пусть я только что размышлял о том, что эмоции помогают мне принимать импульсивные решения, но... Какого хрена? Я не позволю какому-то колдуну-недоучке нападать на моего питомца. Приняв это решение, я повернулся к Мунину. Держись в воздухе, приятель. Кружи вокруг этой шараги на безопасном расстоянии и наблюдай. Если потребуется твоя помощь, я позову. Понял? Покорнял. Ворону не нравилось, что я оставляю его простым зрителем, но спорить пернатый не решился. Все-таки я был его хозяином. Дождавшись, пока Мунин поднимется в воздух, я нацепил на нос солнцезащитные очки и перешел через дорогу на ближайшем пешеходнике. Прогулявшись вокруг улицы, отыскал тот самый проулок, в который вошел усатый маг, и свернул туда же. Здесь было тихо. С одной стороны проулка возвышалась красная кирпичная стена училища без единого окна. С другой — высокий в два человеческих роста забор, огораживающий какой-то пустырь. Не теряя времени, я подошел к пожарной лестнице, посмотрел наверх, подпрыгнул, подтянулся и забрался по ней до уровня 5-го этажа, где и сидел Мунин. Хм, любопытно. На перилах и части стены остались следы заклинания. Почти такого же, как импернатова атаковали прошлой осенью, но... слегка мощнее. Грубость плетения сгладили, энергию использовали равномернее. Либо тогда Мунина атаковал кто-то другой, либо этот усатый лысач прокачался. Я достал из кармана пустой энергокристалл. Аккуратно, стараясь не деформировать плетение, подцепил его своими пожирательскими энергожгутами и перенес в болванку. Надо будет изучить на досуге. Полезная штука — обезвреживание магических питомцев. Спустившись, я пошел по проулку дальше и вскоре оказался у угла здания. Здесь тоже был забор, но небольшой. Так что я, осмотревшись и найдя мертвую зону камеры, выбрал место и без труда подтянулся, заглянув на территорию. На первый взгляд — обычный задний двор. С другой стороны виднелись ворота, по периметру раскиданы несколько технических помещений, крытая парковка, на которой стоит несколько мобилей. Людей вокруг не было, но стоило только подумать об этом, как неприметная дверь в задней части училища открылась, и оттуда вышел... тот самый, мать его за ногу, усатый лысач! «Кажется, мне везет», — прошептал я, наблюдая за ним. «Проклятье! Надеюсь, он меня не заметит». Между тем усатый колдун, держа в руках всю ту же обмотанную брезентом коробку, прошагал через весь двор и направился к небольшой двери в закрытых воротах. Чертыхнувшись, я отдал Мунину приказ незаметно следить за магом, а сам рванул обратно по переулку на улицу и оттуда вдоль училища, чтобы обогнуть его с другой стороны. Усатый широким шагом направился к парку, который раскинулся чуть дальше, позади училища. Держась поодаль, я направился за ним, уже понимая, что чувствую знакомый охотничий азарт. «Сейчас узнаю, что ты задумал, тараканище!» Идти пришлось долго. Маг шагал по парку в сторону Кунцево и Рублевского шоссе, пока не добрался до жилого района. Его уверенная походка выдавала человека, который точно знает, куда направляется. Он не оглядывался, не проверял возможную слежку. Или просто делал это настолько профессионально, что я ничего не замечал. Свернув один раз, другой, третий, он скрылся в переплетении дворов и улочек, так что мне пришлось попотеть, чтобы не упустить его. С каждым поворотом район становился все более запутанным. Одинаковые многоэтажки, детские площадки, гаражи и бесконечные ряды припаркованных мобилей. Я старался держаться на безопасном расстоянии, но при этом не терять своего клиента из виду. Хорошо, что вокруг было много людей. Мамы с колясками, подростки с собаками, пожилые пары, прогуливающиеся по дворам, курьеры. В этой толпе моя слежка не вызывала подозрений. Да и Мунин, следящий за своим обидчиком свысока, помогал мне не отставать от колдуна, даже когда я терял его. Еще минут через 10 мы оказались где-то в глубине жилого квартала. Я даже успел подумать, что усач спалил меня и теперь заводит куда-то в тихое место, чтобы задать пару вопросов. Ха. Хотел бы я посмотреть, как у него получится это сделать, но нет. Я ошибался. Маг вошел в одну из арок и направился к припаркованному на угловом проезде, протянувшемуся вдоль дома, фургону. Я негромко выругался. Дерьмо, космочервей. Вокруг было так тихо и пусто, что мое появление не останется незамеченным. Но не мог же я бросить все вот так. Вряд ли он просто оставил так далеко свой мобиль. Наверняка тут у него какая-то встреча. Плюнув на все, я направился следом, стараясь не шуметь. Мунина привлекать не стал. Слишком велика вероятность, что колдун, который наверняка запомнил птицу, которую дважды пытался поймать, заметит его. В этот момент я пожалел, что у меня нет какого-нибудь мини-дрона для слежки. Надо бы исправить. Продолжая идти, я заметил, как усач садится на пассажирское сиденье какого-то припаркованного фургона. Так, лишь бы они не уехали. Вокруг было довольно много камер, так что красться и пригибаться было бы странно. Охрана дома могла заметить меня и прийти проверить, что это за подозрительный тип, но деваться было уже некуда. Эх, жаль, Бунгама все еще спит. Вот бы где пригодился ее морок. Сохраняя невозмутимый вид, я подошел к ближайшей к фургону подъездной двери и стряхнул с пальцев только что сплетенное заклинание. Сейчас все и решится. Если на фургоне есть защита, меня тут же вычислят. В таком случае придется уносить ноги. Не буду же я допрашивать этого усача прямо тут. Но если нет... Заклинание я соорудил прямо сейчас, взяв за основу некоторые из звуковых плетений Ани. Ведь что такое звук? Всего лишь волны. Колебания пространства в окружающей среде. Преобразовывать и расшифровывать их человечество умело даже механически, а уж про магию и говорить не приходится. Вот и мое заклинание делало то же самое. Прилеплялось к поверхности, в данном случае к боковому стеклу водительской двери фургона, и было соединено с моей искрой тонкими энергонитями, которые преобразовывали мельчайшие колебания стекла от голоса сидящих внутри людей в звук. Конечно, такой фокус не прошел бы с чем-то более-менее защищенным, но я надеялся, что мне повезет. Да и заклинание было, скажем так, нестандартным за счет магии Ани. Как же хорошо, что я в свое время сохранил его образец. Делая вид, что набираю на домофоне код и бессмысленно тыкая по сенсорной панели, я замер и в следующий миг услышал голоса в голове. Есть. Обычно? Да, на заклинание. Ляпа полн... Дерьмо, космочервей. Из-за большого расстояния ни хрена не понятно. Надеясь, что мое колдовство не заметит, я чуть укрепил каналы связи и по ним передал в плетение больше энергии, делая его чуть более мощным. Кой здесь? Как и всегда, Рома, пятерка. Кайф. Мой покупатель спрашивает насчет большой партии. Когда она будет? Скоро. Сам же знаешь, таких тварей найти непросто, заметят. Тебе платят не за отговорки, Рома. Да я в курсе, просто нужно немного больше времени. У тебя неделя. Потом с тобой буду говорить не я, а кое-кто другой. Ты ж понимаешь? Понимаю, конечно. Тогда делай, блин. Я услышал, как щелкнула дверная ручка и тут же развеял заклинание. Роман, усач, вышел из фургона и направился обратно, в мою сторону. Мобиль же запустил двигатель, поднялся в воздух и поехал в противоположную сторону. Я продолжал делать вид, что не могу дозвониться в нужную квартиру, бормоча под нос ругательства и не смотря в сторону лысого колдуна. Его шаги приблизились, затем начали удаляться, и я выдохнул. «Извините, молодой человек!» Мак внезапно остановился, и его голос прозвучал на редкость спокойно. «А мы с вами нигде не встречались?» Глава 11. Второй курс. Часть 1. Я повернулся и посмотрел на усатого колдуна. «Что?» Прочесть он меня не мог, а значит, не подозревал, что у меня в искре уже крутилось несколько заготовленных атакующих плетений. Параллельно я исследовал энергетику мага. Не слишком силен, всего лишь инициатор. Медленно развивается, защита на искре слабая, амулетов нет. Ха. «Мне кажется, я где-то вас видел». Мужчина прищурился и тут же широко улыбнулся. «Точно! Вы выпали из окна Империи! С монстром!» Я удивился. Ну и память. Минутное интервью, которое у меня взяли, было 10 месяцев назад, а кроме него — лишь упоминание имени и фамилии в новостях. Обычно подобное выветривается из голов людей очень быстро, а тут... Или усач просто усыпляет мою бдительность? Это был не монстр. Я включил свой считыватель эмоций. А несчастный человек, проклятый чернокнижником. «Обалдеть!» Усач снова широко улыбнулся, проигнорировав мое замечание. «Выходит, встретил знаменитость. Ну дела!» Он не играл. Я считывал его эмоции, и мужчина на самом деле был удивлен встрече со мной. Как бы это использовать? «Да бросьте, какая знаменитость!» — отмахнулся я. «А вы...» «Да, простите мои манеры. Роман Татаринов». Он слегка поклонился. «Младший преподаватель среднего магического училища». «Рад знакомству», — кивнул я. «Марк Апостолов, дворянин». «Я рад, господин Апостолов». «Извините, я тут пытаюсь до друзей дозвониться». Я указал на подъезд. «Так что рад был вашему вниманию, признаюсь, непривычное ощущение». И протянул Татаринову руку. Скорее всего, он был безродным, потому что при знакомстве с другим магом не указал на свой статус, и в реестрах я его фамилии не видел. Так что такому человеку могло польстить, что аристократ жмет ему руку. А мне только это и было нужно. Когда ладонь усатого колдуна соприкоснулась с моей, на короткий миг наши энергетики соприкоснулись, и мне этого было достаточно, чтобы подсадить на не слишком опытного мага свое плетение жучок. Точнее, не на него, потому что инициатор, пусть и не самый опытный, все равно привык к определенному состоянию своей искры. И если в ней будет даже слабое чужое заклинание — это вызовет у него дискомфорт. Но вот если повесить такое плетение на какое-нибудь украшение, например, деревянный браслет, болтающийся на руке мага, а чтобы он не почувствовал, что это сделал я пустил заклинание через его энергетику. Благо, сил пришлось приложить минимум, и он ничего не заметил. Короткий импульс, не более, который на первый взгляд остался незамеченным. «Благодарю за внимание», — кивнул я, прерывая рукопожатие. «Всего доброго». «И вам». Колдун отошел как раз в тот момент, когда подъездная дверь распахнулась, и оттуда вышла молодая мамочка с коляской. Воспользовавшись моментом, я проскользнул внутрь, поднялся на второй этаж и из окна проследил за тем, как усач уходит. Он не оборачивался и, кажется, ничего не заметил. Что ж, посмотрим, что даст моя слежка. Торопиться не буду, пусть жучок повисит пару дней. Энергии в нем хватит на неделю, а потом будет видно. Если честно, пока я вообще не представлял, что мне делать с этим мужиком. Не чистить же рожу за то, что он напал на Мунина. Тем более, что за ним явно скрывается что-то большее. Пятое сентября 2031 года. Москва. 6:00. Прекрасное время, чтобы начать день. Впрочем, даже в прошлой жизни я всегда считал, что утро — это не просто время суток, а целая философия. Именно в эти часы, когда мир еще только просыпается, а солнце едва начинает окрашивать горизонт в мягкие оттенки золота и розового, можно почувствовать себя частью чего-то большего. Эх, помню рассвет на планете Кабалуджа, где я просыпался в тропических джунглях и раскрывал потенциал своего эфирного тела. Вот были времена. Встав с кровати, первым делом я направился к окну, чтобы впустить в комнату свежий воздух. В лицо ударил порыв приятного теплого ветра. Где-то на ближайшем дереве приветливо каркнул Мунин. За окном простирался город, живой и шумный даже в такую рань. Где-то там дальше гудели мобили, ходили люди, а воздух наполнялся первыми ароматами свежей выпечки из ближайшей пекарни. Однако мне пока не нужно было спешить туда. Мой день начинался здесь. Зарядка — обязательная часть моего утреннего ритуала. Даже во время поездок по империи и скитаний по урочищам, не говоря о таких спокойных днях, как этот. За последний год я изрядно оброс мышцами, но это был не просто результат регулярных тренировок, а символ моего, скажем так, преображения. Каждое движение давало ощущение контроля над своим, теперь уже точно моим, телом. Приседания, подтягивания на прикрепленном над дверью турнике, отжимания. Каждый повтор заряжал меня энергией. Я чувствовал, как кровь бежит быстрее по венам, а мышцы наливаются силой. А искра отзывается на это приятным гулом внутри. Ну еще бы. Не устану повторять. Физическое развитие для мага не менее важно, чем энергетическое. Иначе хрен бы я выжил в урочище. После физической нагрузки пришло время для внутренней гармонии. Медитация — еще одна важная составляющая моего развития. На столе лежал дорогой комплекс магических витаминов. Хорошо быть богатым, ведь именно финансовая свобода позволяет выбирать лучшее из доступного. Я проглотил усилители прокачки, как их называла Илона, одну за другой, а затем устроился на полу, закрыл глаза и позволил своему разуму сосредоточиться на дыхании. Мысли, в основном о долбанном Туманоликом и том, как мне подготовиться к следующей встрече с ним, как обычно пытались вторгаться в это пространство покоя, но я мягко отстранял их, словно отгоняя назойливых комаров. А затем провалился в неглубокий транс, отправив сознание блуждать по своей энергосистеме. Я находил слабые точки и каналы и усиливал их. И пусть это была лишь проекция моего сознания, я знал, что работа идет. Медленно, но верно. Когда медитация завершилась, я запустил на линзах сводку новостей. Обычно они содержали массу бесполезной информации, но иногда среди этого информационного шума попадались крупицы чего-то действительно интересного. Сегодня, однако, ничего заслуживающего моего внимания не нашлось. Политика, экономика, сплетни — все казалось весьма предсказуемым и поверхностным, но это не расстроило меня. Напротив, я воспринял это как знак, что мир продолжает двигаться в привычном ритме, и сегодня меня не ждет чего-то из ряда вон выходящего. По крайней мере, мне хотелось в это верить. Следующие 20 минут я посвятил знакомству с отчетами из лавки Адриана. Отчеты были детализированными, с графиками продаж, рекламными сводками, расчетами артефакторов, отзывами клиентов, предложениями по улучшению от Илоны. Набросав список дел на ближайшую неделю, я сходил в душ и отправился на кухню завтракать. На этот раз я столкнулся там с отцом. С момента моего возвращения мы с ним виделись вечером 2 числа, когда меня отпустили силовики после допросов, и утром 3, так что даже толком поговорить не успели. Он работал. Так что наверстали сейчас. Благо, до выхода из дома и у него, и у меня был целый час. В основном, конечно, Григория интересовали события на заставе и в урочище. Было забавно наблюдать за его реакцией во время моего рассказа. Во взгляде отца в равных пропорциях смешались гордость за заслуги и умения сына и разочарование от того, что я отказался от службы в самом начале нашего знакомства, предпочтя этому учебу в Аркануме. Да он и не сдержался в конце. «Знаешь, я до сих пор думаю, что тебе следовало продолжить семейную традицию и стать военным», — заявил он. «Хотя, надо признать, без своей магии ты бы там наверняка погиб». «Не наверняка, а точно», — кивнул я, откусывая кусок здоровенного бутерброда с сыром, ветчиной и зеленью. «Кстати, мне предложили службу. Прямо сейчас или после завершения Арканума. У любого урочища, с присвоением звания старшего сержанта сразу же. и с перспективой стать младшим лейтенантом через год. Отец покачал головой. «И как же быстро у тебя все схватывается! Ты точно мой сын?» «Вопрос шуточный, а ситуация серьезная. Эх, Григорий, не буду я тебе рассказывать никогда, кто я такой на самом деле. Это разобьет тебе сердце. Так что я промолчал». «Знаешь, Марк», — продолжил отец, — «ты настоящий мужчина. Защитил меня от того одержимого в банке. Вытащил спортивную команду со дна. Спас князя от покушения. Построил бизнес, сражался с чернокнижниками в Баку и спас кучу людей у урочища. Я... честно признаюсь, я горжусь тобой». «Спасибо, отец». Я улыбнулся совершенно искренне. «Приятно слышать. В этом есть и твоя заслуга. Ты воспитал меня, так что закалил». «Ха». Мы рассмеялись и вышли из дома. Григорий поехал на работу на такси, а я оседлал своего Стикса и рванул в сторону Арканума. По пути пришло несколько сообщений. Первые были от братьев. Они хотели во всех подробностях узнать, что произошло во время моей практики. Как же быстро разносятся новости в этом мире. Но так как я подписал соглашение о неразглашении, пришлось надиктовать им голосовые сообщения только с разрешенной и одобренной Министерством обороны информацией. В общем, я повторил им то, что рассказал отцу. А вот следующие сообщения были от деда, которому я завел левые аккаунты и профили везде, где только можно. У меня он был записан как рыбалка. Он тоже был в курсе случившегося и хотел узнать все из первых рук. Говорил, что пока путешествует по Западу Империи и предложил порыбачить на выходных через 4 дня. Что ж, узнать, как дела у могущественного деда-вампира, почему бы и нет? В академию я приехал минут за 15 до занятий и почти сразу же наткнулся в холле на толпу голдящих и снующих туда-сюда первокурсников. Их было видно сразу. Ошалелые взгляды, хмурые выражения на лицах от непонимания, где какая аудитория находится, нервозность. Но еще бы. Сегодня ведь первый учебный день, а вчера была жатва, которую руководство Арканума толерантно назвало испытанием. Интересно, сколько человек погибло в этом году? «Марк! Эй, Марк!» Я обернулся на крик и увидел Аню с Арсом, сидящих на широких подоконниках у одного из окон холла. Протиснувшись мимо первошей, по пути я поздоровался с несколькими знакомыми студентами и оказался рядом с друзьями. «Привет!» «Привет!» — улыбнулась Лисицына. «Сколько народу, а! Мелюзга!» «Ты сама только второкурсница!» — улыбнулся Кабанов. «Вот именно! Мы теперь не мальки, а акулы!» «Да акул нам еще далеко!» Я многозначительно подмигнул друзьям. «Признаюсь, я отвык от местного столпотворения». «Ты пропустил вчерашнее поступление», — заявила Аня. «Было что-то интересное?» «Не особо. Мы-то на занятиях были, пока мелочь рисковала жизнью». «Сколько в этом году поступило на наш факультет?» 7. Я присвистнул. «Не густо». «На 3 человека меньше, чем когда поступали мы», — заметила Аня. «А на других?» «Так же, по 20 плюс-минус». Предвидя мой следующий вопрос, Арс поморщился. «Погибло почти 50 человек. И еще 3,5 сотни не сумели выйти из испытания. На 1 сотню больше, чем в прошлом году. Вызывали даже какой-то отряд, чтобы они вытащили всех вовремя, пока их не сожрали». «Жесть. 50 молодых магов, у которых вся жизнь была впереди. 50 молодых колдунов, которые могли принести пользу обществу. Вопрос, которым я задавался в прошлом году, снова возник у меня в голове. Нахрена гробить жизни магов? Ну нахрена? Неужели нельзя сделать испытание без летального исхода? А ведь испытание — это урочище. Развить мысль мне не удалось. К нам подошел Андрей Иловайский со своей свитой из стихийников. «Апостолов, Кабанов, Лисицына», — коротко кивнул он нам. «Приветствую». «Господин наследный князь», — ядовито улыбнулась Аня. «И мы шлем вам наше почтение». Андрей чуть поморщился от такой фамильярности, но ничего не сказал. «Удивительное дело». Впрочем, я быстро понял, в чем дело. На нас пялились. Все, кто был в холле украдкой или в наглую, таращились в нашу сторону. «Вижу, мы теперь местные знаменитости», — заметил я. Признаюсь, пристальное внимание от разных ведомств меня уже утомило, но... в свете того, что я собираюсь сделать, нужно было начинать создавать из себя узнаваемый бренд. И сейчас для этого было идеальное начало. «Конечно, знаменитости. — кивнул Иловайский и жеманно улыбнулся подскочившей к нам первокурснице. «Да?» «Господин Иловайский, господин Апостолов, можно селфи?» «Конечно!» — Аня ответила за нас и, усмехнувшись, соскочила с подоконника. «И мы присоединимся, верно, Арс? На заставе мы все вместе сражались с тварями». «Офигеть!» — пискнула девчонка, и в следующий миг меня тут же зажали между ней и Иловайским. Андрей улыбался своей идеальной улыбкой. Я же постарался сохранить невозмутимое выражение лица. Как и Арс, который будто лимон проглотил и что-то ворчал, пока Аня затаскивала его в кадр. Сама лисица надурашливо надула щеки. Вытянув руку со смартфоном, девчонка сделала снимок, пробормотала благодарность и убежала к подпрыгивающим подружкам, которые перешептывались, глядя на нас. «Ну, блеск!» — выдохнул Арс. «Надеюсь, это ненадолго». «Привыкай, Кабанов», — усмехнулся Иловайский. «И пользуйся открывшимися возможностями». Оправив свою модную куртку из кожи дракона, он отошел, уводя за собой свою подтанцовку, почтительно ожидающую, пока мы закончим. Мы зашагали следом, на лекцию по теории магии. «Он-то какого хрена важничает?» — удивился я. «Во время сражения за заставу Андрюша, если я помню, скрывался за спинами имперских магов». «Только ему такого не скажи», — фыркнула Аня. «Сожрет». «И не собирался. Мне с его семьей нужны хорошие отношения. Просто, ну неужели он за чужой счет собирается выезжать?» «А ты точно в политику хочешь?» — рассмеялась Лисицына. «Они же все так делают. На чужом горбу ехать проще, чем самому тащить телегу». «Думаешь, нам стоит сейчас отсвечивать?» — спросил Арс. «В связи с... ну, вы поняли». «Нам надо отсвечивать, Арс». Я покачал головой. «Как раз для того, чтобы через 10 лет все знали, какие мы крутые и хорошие. И начать с титула «Защитники заставы» очень даже неплохо». «Ненавижу фоткаться», — пробурчал друг, когда мы входили в аудиторию. Ту самую, кстати, где год назад я подпалил Земельцеву бакенбарды. «Надеюсь, в этом году он не выкинет какой-нибудь тупой шутки». «Будет куда подозрительнее, если мы начнем скрываться», — заметил я. «Какой маг откажется от почестей за свою доблесть?» «Какой-нибудь типа Львова», — заметила Аня, кивая в сторону. Я проследил за ее взглядом и увидел Сергея. Он сидел один, небывалое дело, и одежда супернеброская. Серая водолазка, обычные синие джинсы и даже любимой рубиновой серьги нет. И ремня с пряжкой Львом. Ну дела. Словно почувствовав мой взгляд, Львов поднял голову от тетради, в которой что-то писал, и несколько секунд пристально вглядывался мне в лицо. А затем скривился и отвернулся. Да. Странно. Я махнул рукой Маше, поздоровался с Ларсом и Настей из факультета артефакторики и своими товарищами из факультета. Мы уселись на свободные места, и через минуту прозвенел звонок. Одновременно с ним в лекционный амфитеатр вошел и Земельцев. За лето противный препод ничуть не изменился. Все тот же коричневый костюм, все те же подтяжки, все та же плешь и бакенбарды. Он поздоровался. Его взгляд прошелся по лицам и задержался на моем на секунду дольше, чем на всех остальных. Я широко улыбнулся профессору. Он поджал губы. Ну, ничего другого я и не ожидал. «Итак, второй курс». Земельцев прошелся вдоль доски. «Признаться честно, я удивлен, что из вашего потока никого не исключили. Хотя все предпосылки для этого были, но... ректорату виднее. Тем не менее, некоторые из вас завалили мой экзамен, и предупрежу сразу. На пересдаче поблажек можете не ждать. Кроме того...» Земельцев не закончил фразу. Дверь аудитории распахнулась, и в зал вошел Сергей Зверев. «Мой капитан чаробольной команды». «Прошу прощения, что прерываю, профессор», — пробасил он. «Но у меня сообщение для одного из студентов». «Что случилось?» «Апостолов». Зверь отыскал меня взглядом. «Тебя вызывают в ректорат». Глава 12. Второй курс. Часть 2. Я прям чувствовал, как все внимание аудитории сосредоточено на мне. «И почему я не удивлен?» — хмыкнул Земельцев. «Ставите новые рекорды, Апостолов. На ковер во второй учебный день. Это надо постараться». «Что поделать, профессор?» Я встал со своего места и направился к двери. «Похоже, это моя судьба». Под шепотки студентов я вышел из аудитории. «Привет, зверь». «Здорово, Марк». Капитан чаробольной команды пожал мне руку. Слышал, у тебя выдалось веселое лето. Ты даже не представляешь, — покачал я головой. У тебя как? Да как обычно. Практика, тренировки. Готовился к последнему году. Точно, Серый же теперь пятикурсник. Заканчивает арканум, получается. Что от меня руководству опять надо? — спросил я, пока мы шли по коридорам академии. Не успел появиться и уже на ковер. Не ссы, — усмехнулся капитан. Повод более чем приятный. В каком смысле? Узнаешь. Меня удивила загадочность зверя, но расспрашивать его я не стал. В ректорате меня ждала целая делегация. Илья Змеев, наш декан, Вениамин Чехов, тренер команды нашего факультета, ректор Кощеев и Ярослава Тугарина. Что ж, кажется, никаких рогов не предвидится, и, кажется, я догадываюсь, о чем пойдет речь. «А вот и он!» — широко улыбнулся директор Кощеев, тряхнув своими длинными седыми волосами. На его крючковатом носу, как обычно, поблескивали старинные очки, и на секунду я отвлекся на них. В очередной раз подумал, что зрение у Кощеева отличное. Скорее всего, эти очки — какой-то старинный артефакт. «Здравствуйте!» Я поздоровался со всеми разом. «Здравствуй, Марк!» — усмехнулся Чехов. «А мы тут как раз твою персону обсуждаем». Догадаться было несложно. Змеев тихо фыркнул. Тугарина же, наоборот, слегка нахмурилась. «Апостолов, как ты помнишь, в конце прошлого учебного года мы отстранили тебя от игр до новых распоряжений», — начал Кощеев, катая меж пальцев изысканную ручку. «Прошло достаточно времени. Обстоятельства изменились, и мы решили, что тебе пора вернуться в команду». «Вот оно как! Только мне вот Чарабул уже никуда не уперся. Кубок я получил, эфир выкачал и даже успел его использовать, а дальнейшие планы и задумки уже не позволяют мне тратить время на пустые игры». «Благодарю, директор», — улыбнулся я, — «но вынужден отказаться». В ректорате повисло напряженное молчание, и больше всех, казалось, был ошарашен Чехов. «В смысле отказаться, Апостолов?» — прорычал он, когда, наконец, пришел в себя. «В смысле? Ты что, охренел? Через 2 недели начнутся игры всероссийского первенства. Ты хоть знаешь, каких трудов мне стоило...» «Тише, Вениамин». Змеев положил руку на плечо моему тренеру, и тот мигом замолчал, лишь скрипнув зубами. «Апостолов, господин Чехов хочет сказать, что, выиграв первенство Академии, команда нашего факультета получила возможность выступить на всероссийском первенстве по чарабулу среди высших учебных заведений. И несмотря на то, что ты не участвовал в финальной игре сезона...» «Ага, как же!» «Господин Чехов, я, капитан Зверев и остальная команда считают, что ты, как ценный игрок, должен участвовать в играх всероссийского первенства». «Я считаю точно так же», — произнес Кощеев. «Наказание было... пройдено, скажем так. К тому же ректорат принял во внимание многие другие вещи относительно тебя, Апостолов». «Вот как? И какие же?» «Ну, при всем твоем умении создавать проблемы на ровном месте, нарушать правила и доставлять нам головную боль...» Кощеев усмехнулся. «Нельзя отрицать того, что именно ты и твоя медийная компания привлекла к чемпионату Академии массу внимания, что в конечном итоге сыграло нам на руку». «Что ж, рад, что смог помочь». «Дело не только в этом». Кощеев снова покрутил ручку меж пальцев. «Учитывая все события, которые случились во время вашей летней практики, думаю, Апостолов, ты понимаешь, что ты и другие студенты, отразившие нападение на Тобольскую заставу, теперь знаменитости. Ненадолго, разумеется. Но не воспользоваться моментом было бы глупо, не находишь?» «Хотите поднять престиж Академии за наш счет?» «Ну зачем же так грубо?» — плотоядно улыбнулась Тугарина, которая до сего момента просто сверлила меня взглядом. «Это пойдет на пользу всем, и тебе в том числе, Апостолов. Мы получили уведомление из Инквизиции и Министерства обороны на твой счет. Они весьма ценят твои действия во время прорыва, так что...» «Так что мы убьем 2 зайцев одним выстрелом», — закончил Кощеев. «Ты вернешься в команду и получишь свою долю славы, представив арканум на всероссийском первенстве, а мы...» «А вы сможете говорить на встречах с меценатами, каких доблестных магов воспитываете и получите дополнительное финансирование», — закончил за него я. Преподаватели переглянулись. «Язык у тебя, апостолов, такой же острый, как ум», — польстил мне Кощеев. «Но это даже к лучшему. Люди любят таких персонажей, так что во время всероссийского первенства тебе стоит дать парочку интервью и...» «Простите, господин директор», — перебил я его. «Но я по-прежнему говорю нет. У меня выдался непростой год, и накопилось столько дел, что на 3 месяца их отложить я просто не могу. Просто для того, чтобы стать вашим выставочным экспонатом». Я чувствовал, как Чехов и Зверев за моей спиной закипают. Они искренне не понимали, почему я себя так веду. «Ты забываешься, Апостолов», — сверкнула глазами Тугарина. «Мы делаем тебе одолжение, и если ты откажешься...» «Откажусь что?» — перебил я ее. «Исполнять наказание, которое вы же сами мне и назначили?» В помещении вновь повисло молчание. «Я так полагаю, просто вернуться в команду для тебя недостаточно хорошее предложение», — спокойно заметил Кощеев, который правильно расценил мою принципиальность. «Верно», — кивнул я, — «недостаточно. А вот если вы снимете еще одно из моих наказаний и вернете мне доступ в архивы, я подумаю». «Я тебя был готов придушить, Апостолов», — прошипел Чехов, когда мы вышли из ректората с ним и Зверем. «Торговаться вздумал». «Вениамин, при всем уважении, ты не знаешь, какие тут у нас с ректоратом отношения. И мне осточертили незаслуженные наказания, а потом вот такие фортили. То делают из меня козла отпущения, то, смотрите-ка, медийная персона им понадобилась. А так, хотя бы вернули то, что забрали год назад». «Я вообще удивлен, как ты закончил первый курс без допуска к архивам», — пробурчал Зверь. «Но сейчас и сам был готов выписать тебе леща». «Не надо, пожалуй», — рассмеялся я, косясь на здоровенные кулачища Серого. «Прибьешь еще ненароком». «Да просто... я все понимаю, Марк. Тебя выперли из команды незаслуженно, но у меня этот год последний в Аркануме, и тут выпал такой шанс показать себя на всероссийском первенстве. Я даже и не думал, что такое возможно, но тут появился ты, развил команду, все эти рекламные акции, тренера нашел. Да, финал мы взяли без тебя». «Ну да, ну да». «Но твоя заслуга в этом огромная, и ты нам сейчас нужен». «Могу сказать то же самое», — протянул Чехов. «Не думал, что мне понравится тренировать студенческую команду, но ты вытащил меня из ямы, Апостолов, и я благодарен тебе за это. Сейчас для нас всех открылась прекрасная возможность. Для каждого своя. Даже если ты не собираешься связывать жизнь с Чараболом, все равно всероссийское первенство станет для тебя дополнительной возможностью торгануть лицом. Кощеев прав. Как и мне, собственно». Я поморщился от такой формулировки и спросил. «Надеешься вернуться в большую игру?» «В большую-небольшую», — Вениамин сделал неопределенный жест. «Но месяц назад мне уже пришло предложение от мелкого провинциального клуба в Ханты-Мансийске стать их тренером. А проявим себя на чемпионате, может, появится что и получше». «Что так смотрите? Не всю оставшуюся жизнь мне тренировать ваш факультет. Мы вообще-то только на год заключали контракт». «Да все нормально», — улыбнулся я. «Ты почти во всем прав». «Значит, все возвращается на круги своя», — пробасил Зверь. «Из-за вашей практики чемпионат отложили. Обычно он проходил летом, но... теперь все сместилось. С сентября и до Нового года будут проходить игры всероссийского первенства». «А первенство Академии?» «Все игры будут проходить после Нового года. График подужали». «Ясно. А что насчет турнирной сетки всероссийского турнира?» «Плей-офф. 32 команды играют с 15 сентября по 30 декабря. Одна 16-я уже расписана. Дальше, сам понимаешь, только даты. У нас первая игра 17-го». «Против кого?» «Екатеринбургская академия высшей магии». «Сильные соперники?» «Весьма. Ты бы посмотрел их игры, Марк», — заметил Чехов. «Глядишь, придумал бы что-то. Мы со Зверевым уже видели, как они играют. Есть пара идей». «Режим, как я понимаю, останется прежним?» — спросил я. «3 тренировки в неделю?» «Меньше точно нельзя, иначе продуем». «Ладно, гляну игры этих ребят. Посмотрим, что можно придумать. Состав у нас не поменяется, 5-курсников в команде не было, но опыт показывает, что надо еще пару человек на замену». «Это и без тебя понятно, тактик», — поморщился Чехов. «У нас меньше 2 недель на подготовку, и ректорат любезно согласился предоставить нам стадион на все это время. Все равно игр Академии пока нет, так что готовься, Апостолов. Будем рвать жилы!» Я кивнул и попрощался с Чеховым и Зверевым, а сам направился к аудитории, из которой меня выдернули. Вот-вот должен был прозвенеть звонок на половину пары. Так что хотя бы часть лекции я все же прослушаю. Было бы там на ней еще что-нибудь интересное. Впрочем, куда сильнее меня занимали мысли о предстоящем чемпионате. В лучшем случае, чтобы добраться до финала, нам надо будет сыграть всего 4 игры. Не так уж и много за 2,5 месяца. Да, придется усиленно потренироваться. Занять на неделе часть времени, но... Две вещи сильно искупали это. И я не считал, что потрачу время впустую. Первое — это, конечно же, восстановленный доступ к архивам. Кощеев согласился поговорить с Вязовским и сразу же вызвал его в ректорат. Не сказать, что историк был доволен сложившимся положением дел, но противиться руководителю академии не стал и вернул мне возможность пользоваться крутейшей библиотекой среди столичных вузов. И хвала эфиру, потому что задание, которое он мне выдал несколько месяцев назад, в настоящее время я выполнять точно не собирался. Пробраться на охраняемый объект и выкрасть книгу? Ха! Три раза, ха! Может, до летних событий я бы и провернул это, будь у меня время, но сейчас, когда к моей персоне было приковано повышенное внимание сильных мира сего, следовало вести себя чуточку аккуратнее. Так что, по сути, я остался в хорошем прибытке, согласившись представлять Арканум на этом чемпионате. А ведь еще был и главный приз за победу в финале — внеранговое усиление от самого Императора. Не новый уровень развития магии, конечно, но дополнительная магическая особенность, уникальная для каждого победителя. Эта традиция существовала уже 50 лет, с тех пор, как вузы начали проводить всероссийское первенство, и трое последних императоров раз за разом удивляли победителей, награждая их разными магическими плюшками. В прошлом году, например, команда снежных барсов получила такие, и почти каждая из них было ух каким интересным. Про все я не знал, но слышал о том, что капитан команды, стихийник-ледовик, получил возможность замораживать вокруг себя время. Всего на секунду, но и это было впечатляющей способностью для боевого мага, например. Так что возможный приз представлялся мне очень и очень неплохим. Дни полетели один за другим, словно чья-то невидимая рука обрывала их с отрывного календаря. Я погрузился в учебу и столичную жизнь, о которой за лето успел слегка забыть. Бизнес в лавке Адриана шел как по маслу. Продажи простых артефактов продолжали удерживаться на стабильном уровне, а примерочные зеркала расходились, как горячие пирожки. Я уже видел парочку в дорогих магазинах ЦУМа. Платежи за Бунгаму продолжали уходить банку, и все были довольны. Второй курс не принес новых предметов, но углубил все имеющиеся, так что часть студентов весьма и весьма прикуривала от обрушившейся на нас лавины знаний. Теория и практика усложнились. Теперь мы изучали, конструировали и оперировали куда более сложными заклинаниями. Для меня это не стало проблемой. За прошлый год я подтянул теорию и понимание местных законов плетений до предела, так что теперь оставался ограничен лишь собственной искрой, а благодаря тихому месту она была уже на уровне адепта, так что особых сложностей не возникало. Артефакторика тоже стала комплексной. Новые схемы, новые изделия, сложный подход к комплексному расчету и все в таком духе. В целительстве, которое по-прежнему преподавала не особо переваривающая меня Ванесса Онегина, все еще не могла простить, как я наказал ее подопечных на чаробольном поле, ха, теперь делал большой упор на биологию и тонкую связь между энергетикой и физическим телом. Так что пришлось обложиться учебниками и изучать, как функционирует человеческое тело. Какие биохимические процессы в нем происходят и как на них можно воздействовать. Алхимия и растениеведение тоже стали сложнее, но в них никакой импровизации не предполагалось, так что все решала банальная зубрежка. А вот монстроведение изменилось куда сильнее. Оно разделилось на три части. Первые занятия продолжали изучение магических тварей, их свойств, умений, способов борьбы с ними, использования и так далее. Эти уроки предназначались для тех, у кого не было родовых существ и талантов к анимагии. Вторые занятия предназначались для тех, в ком были задатки дара анимагов. И у меня, разумеется, они тоже имелись. Тут в дело пошло уже тонкое искусство связи с разными магическими животными. Нас учили читать их ауры, определять состояние, пытаться связаться с сознанием и все в таком духе. У меня, разумеется, благодаря Мунину все это было отработано куда лучше, чем у прочих студентов. Но я не спешил выделяться и пока просто держался, как и все. Лишь иногда показывая успехи в простейших действиях. На третье же занятие ходил минимум учеников. 10 человек со всего потока, если быть точным. И это были те, кто наладил связь с родовым существом. Аристарх Волков на первом же занятии заявил нам со Львовым, что если мы повторим то, что сделали в прошлом семестре, на этот раз нас просто выпрут из Арканума, невзирая на заслуги и влиятельных родителей. Намек был ясен, так что мы с Сергеем просто держались друг от друга подальше. Впрочем, поведение Львова с самого начала второго курса вызывало у меня массу вопросов. Человек, который был наглым уродом большую часть прошлого года, который наслаждался вниманием к себе и таскал за собой свиту, подражая Иловайскому, который без устали строил мне подляны, который пытался подбить клинья к Салтыкову в противовес мне, которому я спас жизнь во время прорыва, стал совсем другим. Мрачным, молчаливым, задумчивым, одиноким. Он все больше торчал за учебниками, не бывало дела. Даже на переменах, внимательно слушал преподавателей, пропадал в архивах и совсем перестал тусоваться со своими друзьями. Откровенно говоря, такое его поведение должно было обрадовать меня. Повзрослел не иначе, но каждый раз, когда он на меня смотрел, я видел в его глазах такую злобу, что понимал. Львов не просто так корчит из себя паиньку. Он явно что-то задумал. Глава 13. Вот это встреча на Эльбе. 11-14 сентября 2031 года. Москва. В городе, где магия встречается на каждом шагу, весьма сложно следить за человеком магическим способом. Особенно, если этот человек тоже маг. И особенно, если нужно самому остаться незамеченным. Но после той встречи с усачом Татариновым, когда я подсадил на него свое плетение жучка, пришлось серьезно озадачиться вопросом слежки. Мунин, конечно, отличный помощник, но что делать, когда он спит или занят? Да и, если честно, не хотелось мне палить его перед странноватым преподавателем колдовской шараги. Не дай эфир еще обнаружит слежку, снова атакует Пернатова, и тот слетит с катушек, превратившись в свою вторую форму. Фантазия у меня работала как надо, и я запросто мог представить новостные заголовки, если моего питомца кто-то увидит в таком виде. Да и расследование какое-нибудь начнется. Нет, нафиг. Были способы посложнее, но побезопаснее. Но для них пришлось проявить изобретательность. Немного поломав голову, побродив по магазинам артефактов и посидев за расчетами в МР-шлеме, я создал нечто вроде сканера энергополей столицы. Штука, если честно, была не совсем легальная. Обычно подобным пользовалась полиция и другие ведомства, чтобы отыскать колдунов-преступников через слепки их искр. Но, с другой стороны, я не пытался влезть в магические сети и системы государственных структур. Просто сделал свою, кустарную, кривую, но вполне рабочую. Да и отслеживал не слепок энергетики человека, а свое собственное заклинание. Самое сложное было совместить эту систему с жучком, который я подсадил на усача. Пришлось повозиться. Сделать так, чтобы заклинание работало как маячок, передавая сигнал через городские потоки энергии. А потом еще ко всему этому пришлось присобачить голограмму Москвы, чтобы видеть перемещение наглядно. На все про все у меня ушло 3 вечера, но результат превзошел все ожидания. Теперь у меня на столе, заваленном соединенной проводами аппаратурой, красовалась 3-мерная проекция города с маленькой зеленой точкой, которая весело бегала туда-сюда. Для мобильности, кстати, я настроил трансляцию на отдельный артефакт. Компактный кристалл, который всегда можно было держать при себе. Он, конечно, работал с помехами, но работал, и я мог следить за усачом откуда угодно. Разве что заклинание «Жучок» нужно было обновлять, но с этим я что-нибудь придумаю, если понадобится. А пока у меня было 4 дня, чтобы посмотреть, где этот лысый хрен бывает. Незаконно? Относительно. Эффективно? Определенно. Но этот колдун-недоучка меня сильно заинтересовал, и я собирался узнать, чем он занимается, в свободное от преподавания время. 3 дня я никуда не спешил и терпеливо наблюдал за перемещениями Татаринова через свою импровизированную систему слежения. Зеленая точка на карте, словно послушный светлячок, вырисовывала маршруты усача, которые оказались весьма однообразными. Первым постоянным местом оказалась типичная панельная многоэтажка, архитектура, которую я терпеть не мог в этом мире, на окраине Можайского района, рядом с МКАДом. Наведавшись туда позавчера и аккуратно проследив за колдуном, я понял, что это его дом. А вчера, убедившись, что он на работе, я вскрыл квартиру Татаринова и тщательно ее обыскал. Это было обычное, слегка запущенное жилище холостяка. Квартира состояла из двух комнат. Одна служила спальней, другая — кухней-гостиной. На первый взгляд все выглядело безобидно. Старый диван, заваленный журналами и бумагами, стол, покрытый пятнами от кофе, полки с книгами, большинство из которых были обычными маготехническими справочниками. Комп без пароля, в котором, кроме огромной коллекции порно и десятка игр, ничего интересного не обнаружилось. Кухня поражала своим хаосом. Грязные тарелки, пустые упаковки от еды на вынос, крошки на столешнице. В воздухе витал легкий запах прогорклого мяса и давно не мытых кастрюль. Во всей квартире не обнаружилось ничего интересного. Никаких тайников, странных артефактов, заметок с запрещенными заклинаниями. Никаких скрытых символов на стенах или полу. Только пустота, пыль, разочарование и чувство, что я упускаю что-то важное. Второй точкой, в которой постоянно появлялся Татаринов, стало само магическое училище. Здесь все понятно, работа. Интересно другое. По вечерам колдун частенько задерживался там допоздна, что наводило на определенные мысли. Однако попасть внутрь, не привлекая внимания, не представлялось возможным. По крайней мере, пока. Бунгама все еще спала, а без ее морока у меня не было возможности проследить за усачом как следует. Третьей локацией оказалось небольшое кафе у Аграфены, в 10 минутах ходьбы от колдовской шараги. Татаринов появлялся там не только во время обеденных перерывов, но и вечерами, иногда с кем-то, типа случайных знакомых девушек или пары других преподавателей примерно его возраста, но чаще один. А вот четвертая точка. С ней все было гораздо интереснее. Татаринов побывал там, причем оба раза поздним вечером, дважды. В первый день слежки и вчера вечером. И если бы я не решил проверить это место, скорее от безысходности, то не узнал бы, что это обшарпанный склад в старом промышленном районе. Казалось бы, что может делать скромный преподаватель магического училища в таком месте? К сожалению, мой жучок находился на последнем издыхании, а я так и не успел толком ничего выяснить. Так что на 7-й день слежки я загримировался, используя подручные средства, и вечером наведался в кафе, где зависал Татаринов. Народу было полно. Шел очередной круг чемпионата империи по чараболу, так что мне не составило труда оказаться рядом с усачом и обновить заклинание. А на следующий день я увидел, что поздним вечером он снова отправился на тот склад и решил понаблюдать за этим подозрительным местом. Двенадцатое сентября 2031 года. Москва. В промзоне, где располагался склад, имелось мест, где можно было спрятаться. Тут не было никакого производства. Часть цехов была опечатана, часть просто заброшена. А по самой окраине расположились разные автомастерские, магазины запчастей и прочее подобное. Я приехал сюда на своем «Стиксе» и оставил его в укромном уголке, между нагромождением пустых грузовых контейнеров. Сам же, прихватив бинокль, забрался на крышу старого двухэтажного здания, где раньше располагались офисы, примерно в полукилометре от моей цели. Отсюда открывался прекрасный вид на склад и окружающие его постройки, и вход, у которого сидела парочка выдающегося телосложения мужиков. Их я приметил еще в прошлый раз. «Охраннички, мать вашу!» Пробормотал я, переключаясь на зрение Мунина, который летал вокруг, давая мне обзор с воздуха. Охраны на самом деле было больше, и это явно указывало на то, что тут творится что-то незаконное. А еще все это напоминало мне похищение Илоны и штурм заброшенной промзоны, где был долбанный чернокнижник Морф. Надеюсь, здесь ничего подобного не предвидится. На крыше я проторчал до 3 часов ночи, пока из дверей склада не начал выходить народ. По одному, двое, трое, с перерывом в 5-10 минут. И все направлялись в противоположную от меня сторону, куда-то в сторону жилого микрорайона за небольшим парком. Занятно. Не один усач тут тусуется, получается. Почти полтора часа я ждал, пока народ разойдется, и наблюдал за ними из бинокля. Все посетители склада были разными. Одетыми богато и не очень. Молодые и старые, мужчины и женщины. В общей сложности я насчитал 35 человек, прежде чем появился татарин. Но увидев, кто вышел за ним, я аж присвистнул от удивления. Шикарная высокая девушка в желтом жакете, черной юбке-карандаше, с порочным лицом и завитыми рыжими волосами чуть ниже плеч. Когда я видел ее в последний раз, они были длиннее, до пояса, но узнал я красотку сразу. Аврора. Та самая, которая работала на циркуле и участвовала в контрабандной сделке моих братьев. Рядом с ней шел ее братец Эммерих, в дорогом светло-сером костюме, с аристократичным скучающим лицом и тоже измененной прической. Коротким ежиком, вместо зачесанного на бок фейда. «Вот это встреча на Эльбе!» — прошептал я весьма уместную фразу, которую услышал в каком-то ролике в сети. «Кажется, из сериала про бандитов. Очень даже к месту». Я-то думал, что после моего налета на логово циркуля и кровавой бойни, которую мы с Муниным там учинили, эта парочка свалила из столицы. А они тут, снова тусуются в каком-то подпольном месте. Татарин, который был явно не с ними, сразу потерял для меня всякий интерес. Брат с сестрой были сильнее его и явно имели больший вес в... что бы на этом складе ни находилось. Решение нужно было принимать сейчас, и оно было очевидным. На Татариновой висел мой жучок, так что он никуда не денется, а эти двое... С ними я еще не поквитался за прошлый раз. Передав Мунину их образы и велев следить, я быстро слез с крыши, отправился к Стиксу и выехал с противоположной стороны промзоны. Остановившись на обочине, соединился с Муниным и увидел, как брат с сестрой садятся в авто, припаркованное вдоль дороги у парка. «Отлично!» Обогнув промзону, мне не составило труда найти их, и следующие минут 20 я преследовал мобиль парочки, пока они не остановились у какого-то круглосуточного бара в Чертаново. Я притормозил в небольшом кармане у пересечения улиц и увидел, как из мобиля выходит Аврора. Она что-то сказала брату, оставшемуся в машине, потрепала его по щеке и вошла в здание. Эммерих же уехал. Превосходно. Недолго думая, я подъехал к бару с мерцающей неоновой вывеской «Дикий койот», припарковался и вошел внутрь. Бар встретил меня обычной атмосферой таких заведений. Приглушенный свет, ненавязчивая музыка, спортивные трансляции на многочисленных экранах и легкий аромат травяных настоек вперемешку с пивным запахом. Народу было немало. Кто-то пил, кто-то играл в бильярд в углу, кто-то просто общался, а кто-то воодушевленно смотрел трансляцию чарабольного матча. Аврора сидела за стойкой, потягивая через трубочку яркий коктейль. Активировав всю защиту, я подошел сзади, непринужденно устроился на соседнем барном стуле и произнес достаточно тихо, чтобы не услышали посторонние. «Не ожидал встретить тебя здесь». Девушка вздрогнула. Еле заметно, но я ощутил, как от нее расползлись волны страха. Она медленно повернулась ко мне, демонстрируя ничуть не наигранное удивление, а ее рука скользнула к заколке в волосах. «Да ты совсем не изменилась, хитрая лиса», — подумал я, когда заколка перекочевала в руку и следующим движением должна была оцарапать мне руку. А параллельно рыжая ударила по мне каким-то ментальным заклинанием, которое растворилось в моем усиленном эфиром щите. Я позволил себе легкую усмешку, перехватив руку Авроры и незаметно для окружающих вывернув тонкое запястье. Заколка упала, и я подхватил ее другой рукой, а затем убрал в карман. Поймав взгляд здоровяка-бармена с татуированной головой, я кивнул ему. «Апельсинового сока». Тот смерил нас с рыжей оценивающим взглядом и отошел. «Умный парень». «Зря стараешься», — прошептал я Авроре, притянув ее к себе за запястье. «Ты ведь помнишь, чем ваши игры закончились в прошлый раз?» Ее глаза расширились от страха, а я продолжил тем же холодным тоном. «Знаешь, я мог бы убить тебя прямо сейчас. За все, что вы с братцем сделали прошлой зимой. Но не сделаешь этого». «Пока нет, а дальше?» «Будет зависеть от тебя, красотка». «Без глупостей, поняла?» «Поняла». Я выпил принесенный барменом сок, расплатился за него и спросил. «Задний выход у вас есть?» Здоровяк снова смерил меня оценивающим взглядом. «Допустим». «Где он?» Посмотрев на мой браслет с эмблемой Арканума, Оценив мое поведение, бармен указал головой себе за спину. «За стойкой и направо». «Пошли». Я встал и потянул за собой Аврору. «Поболтаем без лишних ушей». Как только мы оказались в проулке позади бара, Аврора, идущая впереди, дернулась в сторону и с разворота жахнула по мне мощным теневым заклинанием.